Глава 17. Ева. Я стою перед огромным зеркалом в прихожей квартиры Андрея и нервно поправляю волосы, чувствуя, как сердце бешено колотится в груди. Андрей нежно берет меня за руку и улыбается, пытаясь успокоить. «Не переживай, мама не монстр, она тоже волнуется». Я киваю, с трудом улыбаюсь в ответ. В квартире Андрея я бывала нечасто, и сейчас она поражает меня своей роскошью. Просторная гостиная с панорамными окнами, через которые открывается вид на вечерний город. Мраморный пол, дорогая дизайнерская мебель в спокойных тонах. Я замечаю картины известных художников на стенах и хрустальные люстры, переливающиеся мягким светом. Она на кухне, Ева. Пошли. Кухня выглядит так, словно сошла со страниц модного журнала. Современная техника из нержавеющей стали, идеальные гладкие поверхности и стильный островок посередине. Она чем-то напоминает мою собственную кухню. На кухне суетится женщина. Она поворачивается к нам лицом и улыбается. И я сразу вижу ее сходство с Андреем. Те же выразительные глаза, тот же овал лица, те же благородные черты. Несмотря на возраст, Вера Григорьевна выглядит удивительно молодо и элегантно. Ее серебристые волосы аккуратно уложены, а платье цвета слоновой кости идеально подчеркивает стройную фигуру. Она улыбается нам тепло и искренне. «Мама, это тебе». Андрей дарит маме букет нежно-розовых кустовых роз. «Спасибо, милый». Мама целует его в щеку, для чего двухметровому Андрею приходится наклониться. Его мама не такая высокая, как он. «Мама, ну вот и моя Ева». Андрей не без гордости смотрит на меня, будто любуясь. «Ева, это Вера Григорьевна, моя мама». Андрей, в свою очередь, представляет меня. «Здравствуй, Ева». Тепло, говорит мама Андрея, подходя к нам. «Наконец-то я тебя увидела». «Очень приятно познакомиться, Вера Григорьевна», искренне отвечаю я. «Ну, вроде и не так страшно. По крайней мере, мама Андрея не скривила лицо при виде меня и не фыркнула с недовольством, как бывшая свекровь, а даже вон стоит и улыбается мне». «Андрей много рассказывал о тебе». Продолжая источать дружелюбие, она ведет нас к столу. «Надеюсь, вам понравится мое фирменное блюдо. Запеченный лосось под сливочным соусом с белыми трюфелями». Стол сервирован безупречно. Белоснежная скатерть, тонкий фарфор с золотой каймой, серебряные приборы и хрустальные бокалы. В центре стоит ароматный пирог с миндалем и свежими ягодами, который она только что испекла. Аромат стоит такой, что я тут же вспоминаю, как давно был обед и как же сильно я успела проголодаться. «Мама, ты превзошла саму себя», — восхищенно говорит Андрей. Мы садимся за стол. Вера Григорьевна внимательно смотрит на меня и мягко спрашивает. «Андрей говорил, что у тебя есть сын от первого брака». «Да, Егору 10 лет». Отвечаю я, чувствуя легкое напряжение. Она кивает. «А с его отцом вы давно разошлись?» Я опускаю глаза, чувствуя комок в горле. «Когда Егор только родился, Игорь, мой бывший муж, он не очень хорошо поступил со мной». Вера Григорьевна участливо смотрит на меня. «Расскажи мне, если хочешь». Я вздыхаю. «Не хочу». «Очень не хочу, но надо. Будет странно, если я не расскажу». После рождения сына я поправилась. Не сказать, что сильно. Около 10 килограммов, которые быстро бы сошли потом. Но Игорь не хотел ждать. Он называл меня толстой, некрасивой, серой мышью. Он изменял мне открыто, не скрывая этого. А потом просто ушел к другой женщине, оставив нас одних в пустой квартире. Слезы сами наворачиваются на глаза. Я чувствую теплую ладонь Андрея на своей руке. «Ты не заслуживала такого», — тихо говорит он. Вера Григорьевна смотрит на меня с сочувствием и вдруг говорит. «Ты знаешь, Ева, у нас похожие судьбы. Отец Андрея бросил меня почти так же. Мне тогда было 45 лет, а Андрюше всего 5. Он просто исчез из нашей жизни однажды утром. Я осталась одна с ребенком на руках и кучей долгов. Было тяжело и больно. Я долго винила себя за это. За что? За то, что так слепо верила ему. За то, что так сильно любила. Теперь уже ее глаза блестят от слез. Как же сильно похожи наши судьбы! Просто удивительно! «Простите меня», — шепчу я. «Наверное, вам тоже было очень больно». «Но мы справились, и ты справилась. Я вижу в тебе сильную женщину. Ты достойна счастья, Ева». Андрей обнимает нас обеих за плечи. «Ну-ну, мои дорогие девочки, хватит плакать. Теперь все будет иначе». Вера Григорьевна улыбается сквозь слезы. «Знаешь, Ева, я так и не смогла найти хорошего отца для Андрея. Но теперь я надеюсь, что мой сын станет прекрасным отцом для твоего Егора, а я постараюсь стать ему настоящей бабушкой». Ее слова согревают мое сердце теплом и надеждой. «Вот это да!» Я боялась встретить злобную копию своей первой свекрови, а в итоге встретила бабушку для своего сына. «И еще», — добавляет она с хитринкой, — «я очень надеюсь увидеть еще внуков от вас двоих». «Я ее понимаю. У меня тоже Егор подрастает, и если он в будущем полюбит женщину, у которой уже будет ребенок, я тоже буду рассчитывать на то, что она родит Егору и своих детей». Задумываюсь над словами Веры Григорьевны. Игорь очень плохо вел себя в мою первую беременность. Что-то мне подсказывает, что Андрей будет совершенно иным отцом. Мне кажется, он станет заботиться обо мне и ребенке. Я улыбаюсь, представляя себя снова беременной. Да, я заслужила такое счастье. Стать еще раз мамой, только теперь с заботливым, любящим мужчиной. На этот раз я бы хотела родить дочь, так как сын у меня есть. Но ведь Андрею тоже нужен сын. Рожу двоих детей. Возраст мне позволяет. Мы смеемся, напряжение окончательно уходит. Я чувствую облегчение и благодарность этой удивительной женщине за понимание и принятие меня такой, какая я есть. Вечер проходит тепло и уютно. Мы долго разговариваем обо всем на свете. О детях, о жизни, о мечтах. Я понимаю вдруг ясно и отчетливо. На этот раз мне повезло со свекровью. Эта женщина никогда не назовет меня серой мышью. Она станет настоящей бабушкой Егору. Когда мы собираемся домой, Вера Григорьевна провожает меня со словами: «Добро пожаловать в семью, Ева». Мне так не хватало этих слов от первой свекрови. В свою семью они меня тогда не приняли. Нужно ценить то, что происходит сейчас, и то, как меня принимает семья Андрея. Я улыбаюсь будущей свекрови в ответ и понимаю, это начало новой жизни. Жизни без боли и предательства, жизни в любви и уважении. И впервые за многие годы я чувствую себя по-настоящему счастливой.